Глава четвертая. «Откуда у тебя такая фамилия и отчество? Кто-то из твоих родителей иностранец?» Мы продолжили говорить только тогда, когда оба оказались в его спортивном автомобиле. По пути сюда я попытался еще раз отказаться от его настойчивой помощи. Но, как уже не в первый раз складывается, ничего не вышло. «Да», — я опередил его и сам пристегнулся, хотя Август уже было наклонился, чтобы повторить вчерашний подвиг. «Ну уж нет». Я больше не дам ему приставать ко мне. Я все еще не понимаю, что происходит. В первую очередь не знаю, что происходит со мной. Мой босс же явно четко знает, что делает, и ни на секунду не сомневается в своих действиях. Мне бы такую уверенность. Мой папа итальянец. «Евгений Андреа Нери», — произнес он, и я вздрогнул от интонации, проскользнувшей в его голосе. Так говорят об очень крутой марке автомобиля или известном дизайнере. С гордостью произносит его имя, чтобы все знали, о какой знаменитости идет речь. «А мама?» «Мама русская. Мария Владимировна. Нери». «Как интересно. Не расскажешь их историю?» Я украдкой посмотрел на своего бога. Не знаю, как было на самом деле, но выглядело так, как будто его и вправду интересовала моя жизнь. Была только одна проблема. И я не привык рассказывать о себе. Никогда этого не делал. И сейчас, после того, что снова случилось всего несколько минут назад, тем более не собирался этого делать». «Я бы не хотел», — буркнул в ответ. «Почему?» — искренне удивился Август, и его густые брови, так красиво подчеркивавшие бездонные синие глаза, взлетели вверх. «Голова болит». Тишину в салоне разорвал его хриплый смех. «Ты прямо как девчонка говоришь». «Я не девчонка. Просто вчера перебрал». Я сложил руки на груди и отвернулся к окну. Почему-то его искренний смех и сравнение с девушкой меня сильно задели. Странно, еще какой-то день назад меня бы не оскорбили такие вещи. Однако сейчас это, прозвучавшее от него... «Не обижайся!» От этих слов чуть было не подпрыгнул. Сказав это, Август положил свою тяжелую ладонь мне на колено и, задержавшись на нем на секунду, тут же убрал ее. «Я видел вчера, что ты не рассчитал силы. Глупо было на голодный желудок пить вино. Мы так и не поговорили». «Да, я сглупил», — буркнул, остывая. «Ну ничего, мы можем наверстать упущенное сегодня. Пригласишь меня к себе на чашку кофе?» Обычный такой вопрос, и в иное время, в иных обстоятельствах, я бы даже обрадовался этому. Но... «Нет», — резче, чем планировал, выпалил я. «Я не... могу». Мой бог скосил на меня глаза и снова посмотрел на дорогу. «Не бойся, я не собираюсь к тебе приставать. Ты слишком много думаешь о себе. Я готов ответить, если ты сам этого захочешь, но до этого не подойду». «Я и не собирал...» «А поговорить нам на самом деле необходимо. Я предложил перенести разговор к тебе, чтобы не вести тебя куда-то еще сегодня. Ты впрямь неважно выглядишь. Я чувствую за это ответственность. А если говорить о делах, завтра ты по плану должен занять весьма серьезный пост. Но пока я так и не узнал ничего о своем новом работнике». Мне стало стыдно. Ведь он прав. Я посмотрел на свои кеды. Он отчитал своих сотрудников из-за меня. Внушил им, что я достоин этого поста. Но мы и впрямь еще не поговорили. Но я же в этом не виноват. Еще вчера в его кабинете он сам... Правда, в кафе это уже я. Мы пошли пить кофе, а я, дурак, решил, что могу себе позволить. А он меня после такого поступка не бросил, домой отвез. И... ну, в любом случае... «Так как?» — практически разбудил меня мой бог. «Найдется у тебя кофе для нового начальника?» «Да, конечно. Простите». «Вот и отлично». Когда мы поднимались ко мне, на 10-й этаж, я даже обрадовался, вспомнив, что в моей квартире бардак. Утром, когда собирался, раскидал все, что только мог. «Отлично. Пусть видит, что я не девчонка. Я парень». Эту мантру я себе всю дорогу уже твержу. Потому что, как последний идиот, пытаюсь успокоить себе нервную дрожь, вызванную его присутствием. Очень странно уже второй раз ехать ко мне домой на его машине. Мой бог лично спустился со своего Олимпа к ничтожному мне и подарил столько внимания, столько терпения к моим капризам, что его шутки на фоне этого уже давно потеряли всякое значение. И теперь, когда мы едем в моем лифте ко мне домой, а его величественная фигура возвышается надо мной почти на две головы, я все еще не могу поверить в реальность происходящего. Я молился, чтобы руки не дрожали, когда доставал ключи и попытался открыть собственную дверь. Но, к моему несчастью, не только не попал в замочную скважину, а еще и выронил связку прямо на пол. «Послушай, что-то два бокала вина слишком сильно на тебя подействовали». Не дав мне ничего сделать, Август молниеносно подобрал мою потерю и сам открыл дверь. Как будто не я, а он пришел к себе домой. А открыв, пропустил бестолкового хозяина жилища вперед себя. «Надо будет узнать в ресторане, что они тебе подлили. Или, может, тебя лучше к врачу отвезти?» «Не надо. У меня все хорошо. Сейчас таблетку выпью». Я, спотыкаясь, поспешил войти и скинул кеды. Но не объяснять же ему, что вино здесь ни при чем. Он сам хуже любого вина. И от него таблетки у меня нет. Хорошо. Август быстро согласился и застыл в прихожей. Он снова терпеливо ждал, когда я, наконец, вылезу из своих эгоистичных мыслей и обращу на гостя внимание. «Ой, простите», — опомнился наконец. «Проходите, пожалуйста, в гостиную. Я сейчас сделаю кофе». «Без молока, пожалуйста», — все так же вежливо сказал мой босс и, перешагивая через раскиданные вещи, направился к белому дивану, стоявшему напротив телевизора. «Вообще мне нравится моя двухкомнатная квартира. Это все, что нужно мне, и даже больше. По-честному, я никогда не тешил надежды обзавестись семьей, поэтому студии мне бы вполне хватило. Но мои родители, очевидно, думали иначе. Так у меня теперь есть своя спальня, просторная гостиная, объединенная с кухней. Новый ремонт и неплохая мебель. Все очень просто и, главное, ничего лишнего. Белые стены, мебель в большинстве своем белая или черная. Я люблю простоту. И качество. Поэтому, когда меня спросили, что мне подарить на новоселье, я выбрал эту хорошую кофеварку с миллионом функций». «Давно ты здесь живешь?» — прозвучал вопрос от моего босса, пока я включал кофемашину. «Нет, совсем недавно. Еще не все распаковал», — постарался ответить максимально невозмутимо. «Все же его присутствие на моей территории очень сильно меня тревожит. Так что я даже чуть было кружку не уронил, пока подставлял ее под специальный краник». «Тебе не помешает завести помощницу?» Мой гость явно намекал на очевидный беспорядок. «Нет, не надо, у меня все нормально». Еще не хватало слушать его советы и очередные намеки. «Пусть видит, я парень, и отсутствие порядка меня не беспокоит. А еще я бороду отращу, пусть знает». Примерно с такими мыслями я нес своему боссу его долгожданный кофе. Нес, пока не достиг своего любимого белого и очень пушистого ковра, что сам же и положил перед диваном. Мои кривые ноги не преминули споткнуться об эту деталь интерьера. Мой босс сидел на диване. Он с интересом рассматривал окружающую его обстановку. А через секунду на его широкой груди оказался сначала обжигающий кофе, а сверху придурок я. Мы прилетели почти одновременно. Спасибо ковру и моим дурным ногам, что к 19 годам толком ходить не научились. «Простите! Простите меня!» Я практически влетел своим носом в его нос. Август же только сжал зубы. Кофе вправду был очень горячим. «Простите!» Я неловко попытался подняться, но не получилось. Поза была дурацкая, еще раз рухнул на него, уже во второй раз заставив поморщиться от боли ожога. «Женя, я иногда не против жестких игр, но ты сейчас перегибаешь!» Август взял за плечи своими могучими руками покрасневшего от стыда и смущения меня и помог подняться. Я с ужасом посмотрел на его белоснежную рубашку. Огромное коричневое пятно, мгновение назад бывшее ароматным кофе, теперь украшало его грудь. «Простите, я честно не хотел. Я могу постирать. Моя стиральная машинка имеет функцию мгновенной сушки. Вы просто снимите». Я осекся. «Что говорю?» Август, явно подумав о том же, с усмешкой посмотрел на своего неловкого работника. «Я начинаю думать, что эта провокация была спланирована», — сказал он, озвучивая свои мысли. «Нет, все не так, вы...» «Не волнуйся, я пошутил». Мой бог беспрекословно расстегнул свою рубашку и одним движением снял ее с себя, оставшись голым по пояс. И я застыл. Еще утром я беспристрастно думал о каком-то треугольнике кожи, открытом благодаря его вороту на рубашке. Сейчас же... «Держи». Мой босс протянул запачканную деталь своей одежды оторопевшему хозяину дома. «Женя!» «Да». Я, дурак, поднял на него глаза, а мой бог интерпретировал это по-своему. «Да ну, сколько же можно?» — прорычал этот накачанный зверь и сорвался с места. В следующий момент я был жестко пойман в его мощное объятие и снова награжден бескомпромиссным поцелуем. «Не дергайся!» — прохрипел возбужденный Август, расстегивая пуговицу на моих джинсах. «Нет!» — чуть было не задохнувшись от взрыва ощущений, с трудом выдохнул я. «Я не такой! Отпустите меня!» Он же словно не слышал меня. Его огромная рука уже расстегнула молнию и, решительно отодвинув ткань трусов, проникла под них, моментально найдя то, что искала. Мое лицо залилось краской. Вся кожа начала гореть. Невероятный стыд. Я делаю это с мужчиной. «Отстаньте от меня!» Я начал отбиваться, но он не отпускал своего пленника, лишь произнося севшим голосом: «Женя, я не сделаю тебе ничего плохого, просто расслабься». «Нет!» Из моего горла вырвался уже не крик, а стон. Мое проклятое тело поддалось ему вопреки всяким доводам разума, и мне уже было это не скрыть. «Нет!» — простонал уже тише, сжав кулаки, упертый в его голую грудь. Громадный Август все еще нависал надо мной, и его близость в конце концов обезоружила меня. Этот безупречный бог лишил меня воли и последнего достоинства. Он знал, что я робею в его присутствии, знал, что малейшее его прикосновение к неизбалованному вниманию мне равно самому сладкому в мире мороженому. Он знал, что делать. Я же просто сдался. «Нет», — Позорно выдохнул я в последний раз, поняв, что не могу уже сдерживать себя, и в следующий момент покорился безумному взрыву в моем организме. «Ну вот», — прохрипел Август, и его мощная рука, заставившая меня только что лишиться невинности, выскользнула из моего нижнего белья. «Давно бы так». Я не смотрел на него, а только стоял, ни жив, ни мертв, и боялся разлепить веки. Я почувствовал, как он отпустил меня, и отошел в сторону. Его же голос продолжил. «Тебе надо в душе хорошенько выспаться. Жду тебя завтра в инверсии к 8 утра. Женя, не опаздывай. Там поговорим». Через мгновение я услышал, как хлопнула входная дверь. И только теперь я разрешил себе открыть глаза. Тишина. В комнате, кроме меня и шлейфа запаха его одеколона, никого не было. Ничтожный и вконец опозорившийся Женя рухнул на диван, в ужасе думая, как теперь все это забыть. Ко всем прочим моим недостаткам я потерял девственность с мужчиной. С моим богом. С мужчиной, от которого я каждый раз не могу отвести восторженный взгляд. С богом, который с первых же секунд нашего знакомства поймал меня в свои жестокие сети и вытворяет все, что захочет. И это «захочет» только что перешло все границы, оставив в моей памяти жестокий след на всю дальнейшую жизнь.